Звездочка горит в небе над землей, а вокруг холодный сумрак ночи царит. Но чем ночь темней, тем она ясней для людей лучом путеводным блестит. Но чем ночь темней, тем она ясней для людей лучом путеводным блестит. А светильник веры твой едва горит, его тусклый пламень прячешь ты от людей. Они в грехах гибели идут, тщетно ищут света во мраке ночей. Они в грехах гибели идут, тщетно ищут света во мраке ночей. Звездочкой гори веры и любви, пусть вокруг потоки льются крови и слез. Лучший мир собой ты людей зови, мир, где солнцем счастья сияет